Я не сомневаюсь, что здесь и сейчас собрались одни из сильнейших воинов и магов империи, ответил агроном, но все же считаю, что так вот, наобум, лезть неразумно. Сумрак, ты переделал свой скрыт, когда, воскликнул Марк, ворковать с чумными время было, грозно смотрел на Марка ястреб. Не в том дело, воскликнул Марк, заливаясь краской, я рассчитывал, что надо будет лишь доработать скрыт деда, но мастер беспутный использует совсем другое заклинание. Заклинание, это мне никак не помогло, мне только на его заучивание надо, много времени, непростое заклинание, трех школ, и командир, и агроном выругались на незнакомом языке, переглянулись, беда с этими магами, вздохнул командир, интересно, как у деда, никакого мага, неуча, получалось то, что эти повелители блох и пыли не могут, тьфу, ответил агроном, вот тебе и еще одно если сгорело, махнул рукой Белохвост, и че, умоемся, спросил его агроном, зачем, просто надо пересчитывать все планы, уважаемые, черный брат поднял руку, а что, собственно, изменило от того, что мастер Сумрак не смог освоить мое заклинание так быстро, я же владею, и он исчез, лишь небольшие искривления воздуха выдавали стоящего рядом с ними невидимку, из ниоткуда звучал голос беспутного, я, разумник, также восприму образы повелителя крови, произведу расчет перехода, невидимым разведаю все, командиры молчали, глядя друг на друга, ведя диалог взглядами, нет у нас выбора, агроном сплюнул на землю, резко рубанув рукой, или довериться ему, или забыть стрелка, Белохвосту конечно же пересказали слова инквизитора, но белый святошам верил еще меньше ястреба, меньше Марка, еще через несколько секунд баданий взглядами с ястребом белый выдохнул, опустив голову, умники, набросайте план, агроном, определи очередность переходов, и состав групп, если ты, черный брат, вор, святой престол станет моим врагом навсегда, Ронг склонил голову в поклоне, потом повернулся к чуме, я готов хоть сейчас, сказал он, с составом и точными ритмами переходов определиться успеете, мне надо будет осмотреться там, не хотелось бы оказаться по уши в демонах, я иду первым, после черного, закричал Низ, вставая на пальцы ног и вытягивая обе руки вверх, кто сможет преодолеть мой щит водяного пара, пусть оспорит мое право, я, щитоносец ваш, командир махнул рукой на него, пристально вглядываясь в покрасневшие глаза воронихи, сестра, сказал он, я знаю, как это опасно для плода, брат мой, усмехнулась ворониха, волосы ее расплелись, взлетели, как крылья вороны, лопнул полог молчания не выдержав всплеска силы, сейчас она как никогда, стала похожа на ведьму, даже голос ее изменился, я весьма польщена столь высоким званием и близостью к тебе, но ты прав, дитя мое и его дитя, и его судьба, сражаться с тьмой, еще в чреве матери, очень тронута твоей заботой, и мастер Синеглазка присмотрит за нами, так, сестренка, эмоции задавили слова Синеглазки в ее горле, она лишь судорожно кивала, но ворониха уже не слушала ее, глаза чумы налились бордовым, сила окутала ее, бурля, как кипящая кровь, я нашла, каким-то чужим голосом сказала ворониха, буйство магии сорвало с Ронга невидимость, потому все увидели, как он секанул себе ладонь, протягивая руку повелительницы крови, кровь с ладони черного брата обратным водопадом поднялась над рукой, втянулась в бурление вокруг воронихи, вижу, воскликнул Ронг, я знаю это место, я бывал там, лет 100 назад, там, рядом, место перехода, покажи, есть, никого, ждите. На долю секунды открывшийся портал поглотил боевого мага в черных латах. Понеслось, воскликнул агроном, потирая руки друг от друга, улыбаясь. Но белому было не до улыбок. Он накинулся на Ниса с криком. Ты, похотливый, всеядный, наглый элементаль, ты так и собрался в бой, надеешься на свою магию, Сумрак. Покажи ему, как вы с малышом повелителей в накопители переводили. Молот, закуй его в броню. Мне, БЛ, похотливые... Только глупых потерей не хватало, и так на соплях все стянуто. Пшел, бегом, что встали, время, работать, негры, работать. Советники разбегались от гнева командира, лишь агроном стоял перед ним с серьезным, но спокойным лицом, будто не слышал криков командира. Лишь когда белый толкнул его в грудь, он посмотрел на красного от гнева и крика седого юношу и протянул ладонь. «Мое, верни, тебе и брони стража». «Хватит!» Командир вложил в ладонь агронома не длинную и не толстую артефактную трубку, рукоять, и, будто не заметив этого, командир пошел дальше по лагерю, разбитому в занесенном осадочными породами городе, продолжая орать и буянить на всех, кто попадался на глаза. Агроном поманил пальцем Марка, из воздуха появился красочный ковер, упавший на корку почвы пустоши. Уткнувшись лбами друг в друга, ястреб и Марк стали разбираться с артефактом, проводя привязку его к новому владельцу. Буйству командира положило конец маг жизни. Она смело встала на его пути, погладила его по открытой шлемом щеке, сказала: «Милый, Синька». Потом рявкнул, сверкнув глазами, белохвост, и попытался обойти девушку. «Сейчас», — твердо сказала она, тоже сверкнув глазами, и так схватила его за запястье, что он развернулся, удивленно смотря на девушку. «Сейчас», — повторила она таким голосом, какого еще никто не слышал. В милой и мягкой девушке прятался острый стилет изумрудной стали. «Ты собрался опять умирать, и ты должен знать, что ты должен вернуться, потому что мы ждем тебя. Ты должен учитывать, что нас трое. Я понесла от тебя». Белохвост сдулся, будто и ростом стал ниже, молча хлопал ртом, как рыба, выброшенная на берег. «Ты, я», прорывалась из этого рта через булькающие звуки. «Я буду отцом, ты», — Синька схватила его голову и заткнула этот поток нелепости поцелуем. Броня стража стала быстро скукоживаться, втягиваясь сама в себя, открывая тело владельца. Белохвост подхватил девушку на руки, оторвал ее от земли. Вопль его радости заставил людей оторваться от дел, в которые командир их загнал своим гневом. Радостные крики, взлетающие в небо шапки, чепчики и шлемы волной пошли от этой парочки по лагерю. Белохвост нес синеглазку на руках, пряча лицо с глупой улыбкой в ее волосах. Они дошли до своего шатра, и полог молчания отрезал их от людей. Марк с улыбкой смотрел на все это. Он был рад за Белого. Две руки, как две змеи, оплели его. Марк рванулся, но мягкие змеи превратились в стальные цепи, не дав даже рыкнуться. И над ними раскрылся полог молчания. «Как ты?» — спросил Марк. «Нормально», — ответила Ворониха. «Почему ты бежишь от нас?» «Потому что это неправильно. Так быть не должно», — горячо шептал Марк. «Глупости это, мальчик мой, глупости. Мы полюбили тебя, а ты — нас. Нет», — закричал Марк, вырываясь. «Так нельзя. Вы — больные. Я не всеядный, как твой муж. Никто тебя и не заставляет любить его. Люби меня, и его, через меня, больные ублюдки», — рычал Марк, тщетно пытаясь разорвать гибкий, но крепкий захват рук, а теперь и ног, Воронихи. «Ты, замужняя женщина, беременная, что вы пристали ко мне? Отпусти, похотливая самка собаки». Но полог молчания надежно отрезал их крики и стоны от лагеря. Минуты тоскливого ожидания слились в часы. Отобранные в боевые группы воины и маги сидели на коврах, нервничали, пили взвар, что подносили освобожденные из полона змей женщины. Они тоже приняли правила князя, что работают все, у них и выбора не было. Они не только обязаны были Белому, своему освобождению, но и были его вассалами, еще до плена. Сам Белый сидел рядом с ястребом, они негромко переговаривались, и тоже нервничали. Смурной Марк сидел поодаль, искоса посматривая на сумасшедших молодоженов, готовый бежать от них при их приближении. Зная это, чумные косились на него, посмеиваясь. Ворониха посылала ему воздушные поцелуи. Кузнецы сидели отдельно и тоже гундели о своем, кузнечном. Мастер Ним не шел в этот бой, потому частично снял броню. А вот молот и камень были во всеоружии, бронно. Увидев скачущего корня, многие вскочили на ноги и схватили оружие. «Там!» — закричал корень, задыхаясь, жадно припав к горлышку бурдюка, что протянул ему Белый. «Там! Что-то! Кто-то! Страшный! Даже тебе!» Белый посмотрел на агронома, махнул рукой. Мальчишки-конюхи подвели коней. Вся ударная группа вылетела из лагеря. Зуб строил свою сотню. Гош, своих безликих. По пустоши уныло брел человек, завернутый во много слоев такого рванья, что по его виду уже невозможно было догадаться, чем были эти истлевшие тряпки раньше. Человек этот был высок, выше командира, может быть, ростом с деда, но, сутулившись, едва переставляя ноги, тащил за собой по растрескавшейся корке свой посох в левой руке. Правая, безвольно висела вдоль тела, скрытая рубищами. Люди переглянулись между собой, но смеяться и попрекать корня никто не спешил. Чуть припоздавший Марк, только завидя этого нищего, воскликнул: «Вай-яй-яй, невероятно, не может быть, что?» Обернулись к нему почти все. «Я видел однажды полный спектр силы у Радужного. Он равно владел всеми стихиями, но полный спектр и стихии, и света, и тьмы, так не бывает, и сила, низ. Против него ты, ученик первого курса со своим запасом. «Я ничего не вижу», — огрызнулся Низ, очень злой и встревоженный, что было очень показательно. Никто не думал, что этот чумный может быть серьезным хоть когда-то. Командир и агроном переглянулись, кивнули друг другу и тронули коней. «Всем стоять!» — крикнул командир. «Что это? Живой? Бродяга? Это вообще человек?» — вертелся корень на нервничающей от того не стоящей на месте лошади. «Не знаю», — ответил Марк. «Сам впервые вижу подобное, и не слышал никогда. Низ, а ты? Зато эти два крылатых братца явно знают», — огрызнулся Низ. Командир и агроном меж тем выехали далеко вперед, спешились. Не доставая мечей, ждали этого странного путника, что брел размеренной, монотонной, но какой-то неживой походкой, больше похожей на походку бродяги или лунатика, что ходит во сне. Когда между ними осталось лишь несколько шагов, юноши синхронно склонили головы, хором сказав: «Для нас честь приветствовать вас, хранитель мира». Хотя до отряда было далеко и ослушаться приказа они не могли, но среди них было много магов. Потому они слышали эти слова и дружно ахнули. Люди одни из самых достойных, на излете жизни посчитавшие, что им больше нечего завоевывать, нечего добиваться в жизни, шли к небожителям для принятия испытания, и лишь очень немногие смогли пережить те изменения, которые происходили с ними. Это старые, детские сказки, допотопные, про небожителей и хранителей мира, что жили среди людей, храня в тайне свое призвание, но первыми вставали на пути зла и неправды. Нет больше небожителей, нет их лесов, древ, да неба, нет больше того мира, нет больше хранителей мира. «Чем мы можем помочь вам?» — спросил Белохвост. Хранитель легко вознес свой посох, вонзил его острием в твердь пустоши, левой рукой снял ветошь с лица, показав свои бесцветные, выцветшие глаза, худое, изнеможенное лицо, больше похожее на череп, обтянутый дубовой корой, такой же темное и твердое от светила и ветра в пустоши. Его пересохшие, слипшиеся, растрескавшиеся губы шевельнулись, с усилием размыкаясь, лопаясь, но из трещин даже сукровица не выступила. «Можете», — хрипло сказал хранитель, — «ваш друг попал в беду, и мой друг тоже, и они сейчас вместе, у одних и тех же мразей, вы мне поможете». Юноши опять склонили головы. «Это будет честь для нас», но хранитель, кивнув юношам, стал оседать на землю. «Сумрак!» — закричал Белохвост, прыжком преодолевая расстояние до хранителя, подхватывая его, но вместе с ним оседая. Юноша не ожидал, что скелет, обтянутый кожей, будет тяжелее большого, грузного человека. «Хранитель, ваш посох!» — крикнул ястреб. Старые легенды гласили, что жезл хранителя был не только неподъемной ношей, но и убивал любого, кто прикоснется к нему. «Возьми его, мальчик!» — просипел хранитель. «Он пуст!» Глаза ястреба сверкнули торжеством. Но, как бы ястреб ни напрягал свое тело, развитое, измененное магами, доведенное до состояния паладинов, он не мог выдернуть жезла из земли. С грохотом копыт, подняв пыль, прискакали остальные бойцы отряда. «Марк, портал, в лагерь, к Синьке!» — крикнул Белохвост, глазами показывая на правую руку хранителя. Ниже локтя, перетянутая обручем, рука не была рукой человека. Это была когтистая, бугристая, черная, гниющая лапа какого-то неведомого зверя, с длинными черными когтями вместо ногтей. Марк открыл портал. Белохвостый молот, вдвоем едва удерживая хранителя, вошли в портал, а ястреб все еще пытался выдернуть жезл. Пожав плечами, Марк прикоснулся к жезлу, и он исчез. При этом у Марка глаза стали большими, будто что-то распирало его изнутри. «Блин, он давит сильнее баржи», — прохрипел Марк. «Быстрее, вернем его хозяину, пока он не порвал меня». Они вскочили на коней и поскакали к лагерю, а навстречу им бежали люди, махали руками, крича. Портал, Низ, сочно выругавшись, прямо с коня, прыжком переместился в лагерь, нырнув головой в марево портала черного брата. На ходу слетев с коня, Марк выбросил из мешка распиравший его жезл, таким же монументальным столбом вставший уже здесь, в нетерпении стал приплясывать, ожидая открытия портала. Позади него, шумно пыхтя в закрытую личину, встал ястреб, а за ним остальные, согласно оговоренной последовательности. Едва только начал зарождаться портал, Марк развел его руками и нырнул в него. Спустя долю секунды в шаге левее открылся еще портал. Взревев, в него прыгнул ястреб, краем глаза увидев бегущих, стальных, белохвоста и молота. Ястреб вывалился в гущу буйства магии, широко расставив ноги, в зверином оскале ощерившись, не смахал над головой посохом, плетью кроша воинов в бурых накидках. Ястреб отметил, что Ронг лежит в луже крови, пронзенный сразу стрелой, копьем и мечом, в целой куче трупов. Марк бьется над телом Ронга, за империю, взревел ястреб, зажигая вздох дракона в левой руке, атаковал. Им за несколько секунд был очищен ближний круг возле Ронга и Марка. Два клинка ястреба, изумрудный и пламенный, крошили врагов, как соломенных чучел. С тугим ревом открылись сразу два портала, и оттуда выскочили сразу четыре человека, молот в обнимку с белым и ворониха верхом на камне. Ворониха сразу бросилась к Ронгу, останавливая кровь. Прежде чем маги открыли порталы в очередной раз, зал опустел. Совместного удара трех воинов и трех магов враги не выдержали. «Я не смог ближе», — прохрипел Ронг. «Там, переходи в лагерь, Синька тобой займется. Оттуда будешь обеспечивать переход», — приказал Белый. А ястреб в это время уже вырезал вздохом дракона ворота из зала. Ронг мужественно пытался встать, но Марк, раскрыв портал, закинул туда Ронга, как мешок, снова открыл портал, впуская сюда шепота и комка. Кровавая дорожка потекла из носа к губам Марка, стремительно теряющего человеческий облик, переходящего в свою сумеречную форму. А дымка в зале светлела, втягиваясь в Марка. От совместных действий ястреба и Неса огромные двери упали на ту сторону, придавив тех, кто пытался своими телами удерживать эти двери. С ревом бронированная тройка ястреба, молота и белого пошла в атаку на забитый воинами коридор. Позади них маги читали свои заклинания. На врагов рушились камни с потолка, у них под ногами вырастали сталагмиты, пронзая их, воинов-змея били плети воды и хлысты воздуха, кроваво-красное облако прыгало с одного воина на другого, разъедая их броню и лица, как концентрированной кислотой. Несколько минут понадобилось, чтобы пробиться через этот коридор, очистить от живых врагов витую лестницу вниз. Всего несколько минут, но им всем казалось, что это бесконечно долго. Таран воздуха выбивает очередные двери, молот, в окровавленной, измятой броне, кувырком уходит вперед, под ноги очередных врагов, а сверху на них коршунами падают ястреб и лебедь, кромсая, разрубая, расчленяя. Прямо за спиной ястреба открывается портал, оттуда выпрыгивает воин в пробитом и окровавленном черном доспехе, с криком: «Мастер боли, мой, Низ, пес шелудивый, пробей эту стену!» Низ, длинные волосы которого, казалось, жили самостоятельной жизнью и летали по воздуху, рассмеялся смехом безумца. Около стены, на которую указал беспутный, из воздуха и водяного пара соткался элементаль, который стал крошить стену своими голубыми кулаками, выбивая из стены огромные куски. С той стороны в элементаля били темные сгустки темной магии. Ворониха, черные волосы которой, так же как и у мужа, летали, тянулись к его светло-русым волосам, также безумно рассмеялась, рассекая себе руку. Из брызнувшего водопада крови соткался кроваво-бордовый элементаль, втягивая в себя щедрые кровавые потоки с пола. Кровавый элементаль, с короткого разгона пробивший собой стену, скользя по полу, как по льду замерзшей реки, хватал всех, до кого мог дотянуться, довольно примитивно и без затей шмякая их об стены, потолок, об пол. Кровь убитых тут же широкими потоками вливалась в элементаля, заделывая дыры, что оставляли в нем заклинания мастера боли и других темных магов, а элементаль воды зачищал от врагов другую сторону зала. Они отвлекли на себя все внимание врагов, потому отряд белого, без потери особого напряжения, добежал прямо до главарей врагов. Взмахи мечей, рев клинка дракона отсекали конечности темным магам, удары молота крошили жертвенные камни и алтари. Марк прыгал от одного обрубка до другого, всаживая в них клинок тьмы, выпивая магов, а их силу пуская на открытие порталов. В живых оставили только самого мастера боли, с ногами, отсеченными по пах, без рук, со сломанным кадыком и вырванным стальными пальцами Ронга языком. Он был спелен от параличом, его разум был запутан. «Сумрак, не тащи сюда больше людей», — встряхнул Марка ястреб, видя вваливающихся в зал новых врагов. «Надо будет еще ноги отсюда вытащить». Марк поднял на ястреба угольно-черные глаза. Ястреба пробил озноб. «Малыш!» — закричал Белохвост, разрубая, руками разрывая цепи. От пятого осталось даже меньше, чем они оставили тела в мастере боли. Лицо со снятой кожей, с сожженной плотью, без глаз, без зубов, без ушей, без волос, без языка. Не только рук не было, не было даже ключиц. Располосованное, сожженное тело заканчивалось чуть ниже пупка. Как он жив-то? С ревом, с безумными глазами, с раскрытым в крике ртом и забралом Белый схватил этот огрызок человека и прыгнул в портал, что открыл перед ним Ронг, а этого искал хранитель. Марк указал клинком тьмы на другой обрубок, та же аура, берем, тут их десятки. В отчаянии закричала Чума. Молодая ворониха, по молчаливой указке корня, который уже освободил остатки тела хранителя, обняв его, как дорогой сверток, нырнула в портал. «Мы не сможем всех спасти», — крикнул ястреб, видя, как падает, растекаясь кровавым озером, элементаль крови. «Уходим. Беспутный, сумрак. В обратном порядке. Питис, жги все, к демонам». Под ударами жутких мечей и топоров паладинов тьмы пала элементаль воды. Низ плетью ударил паладина, но не знавшая прежде преград плеть лишь захлестнулась вокруг руки паладина, а резкий рывок за плеть чуть не отправил Ниса на лезвие их жутких мечей, не успей молот поймать Ниса, удержать. Но посох резонанса улетел на другой конец зала, за спины паладинов. Низ взвыл, как раненый. Потеря связи с элементалем так его не ранила, как потеря посоха. Удары магии крошили камень и металл, разрывали измененных тварей и воинов-людей, но паладинов лишь сдерживали. Воины белого отступали, огрызаясь магией. И чем больше падало светлых воинов, чем больше выбывало из боя, уходило порталами, тем быстрее шли паладины тьмы. Враги то и дело прорывались, наносили жуткие раны людям белого. Не стало никакого строя, сражающиеся перемешались в огне и копоти, яростные короткие сшибки кипели в горящем зале, среди падающего свода. Ястреб выругался, вводя себя в упоение боем, бросая свой меч корню, уже сломавшему оба своих меча о броню паладинов тьмы. По его указке, маги напоследок нанесли совместный удар всем своим арсеналом заклинаний на полное опорожнение силы, в центр строя врагов, в проем когда-то дверей, через которые врывались все новые и новые темные. А за буйством магии в атаку пошел и ястреб. Он легкой бабочкой порхал между мощнейшими, тяжелейшими ударами паладинов, клинок вздоха дракона ревел не переставая, крутя вокруг ястреба огненные росчерки и восьмерки. Непреодолимая, даже для магии, броня паладинов тьмы, накачанная этой тьмой, сопротивлялась даже огромному жару вздоха дракона. И если кисть паладину тьмы отсечь можно было и одним взмахом, то вот пробить нагрудник или шлем с одного раза не получалось. Оставался только расплавленный огненный рубец. Но ястреб был быстр, ловок и хитер. Он перестал пытаться пробить броню. Он отрубал паладинам тьмы кисти, ступни, бил в сгиб колена и в сгиб локтя, в горло, под шлем. Краем глаза ястреб увидел, что рядом, опутанный тьмой, сражается и его сумеречный друг. Вместо обломка меча из рук его выросли полупрозрачные, гибкие, темные полосы, что не хуже, чем вздох дракона справлялись с паладинами тьмы. А сам Марк был не менее ловок, а в чем-то и более, так перетечь телепортироваться за спину паладину тьмы ястреб не смог бы никогда. Время. Услышал у себя в голове ястреб сумеречный голос Марка. Марк полурастворился в окружающих его вихрениях дымки, перетек к ястребу, опутал его этой дымкой. Миг, и они вываливаются на руки людей уже в лагере. Ястреб сел, с трудом стянул с себя смятый, разбитый шлем, поводил вокруг ошалевшими глазами, не переставая хрипло, загнанно материться. Кругом лежали, в разной степени сохранности, бойцы ударной группы. Корень лишился ноги по колено, Питис был пробит жутким мечом паладина насквозь, Нестоян лежал отдельно от собственной головы, комок баюкал обрубок руки, шепот зажимал рассеченный бок. Молот лежал мешком с расплющенным, разрубленным шлемом и пробитым в нескольких местах доспехом, до сих пор без сознания. На его ногах лежал камень не в лучшем состоянии. Низ в каком-то оцепенении стиснул свой посох, за которым он телепортировался магическим прыжком, из-за чего лишился обеих ног, полностью застывшим взглядом смотрел теперь на то место, где должны были быть его ноги, но не видел даже своего паха. Вокруг него хлопотала его жена, слава богам, целая и невредимая, только полностью лишившаяся своей шикарной шевелюры, сгоревшей в огне, пылающем в том зале, и очередного костюма, порванного, сожженного, растерзанного. Воронихи перебегали от одного раненого к другому, делая то, что умели лучше всего, останавливали кровотечение и подгоняли магией кровообразование в телах раненых, чтобы восполнить кровопотерю, и целовали каждого выжившего. Поцелуй снимал болевой шок с раненого человека, успокаивал его. Синьку, похожую на старушку, сестры милосердия перетаскивали от одного раненого к другому, сохраняя им жизни, только сохраняя жизни. Плач и вой горя стоял над лагерем. Почти никто из воинов бездарей, безликих или крестоносцев, что перешли порталами на ту сторону, не вернулся. Вытащили только корня до тела Нестаина, в пылу боя не разглядев, что этого достойного воина уже не спасти, и голова его откатилась от тела уже в лагере, держалась лишь на полоске кожи да лоскутке кольчужной бармицы. Зуб стоял на коленях, застыв в немом крике к небу, пролив два ручья слез от глаз к ушам. Белый запретил Зубу переходить с порталом, вычеркнув его, по возрасту, из атакующей группы. Окруженный густой дымкой своей темной формы, поднялся на ноги Марк, шатаясь, побрел от людей. Все подумали, что ему надо побыть одному, но Марк стал вываливать на свободное от людей место из мешка путника собранные трофеи. «Я не только твой черный алмаз, птица, я твой черный хомяк», — услышал у себя в голове ястреб. Оружие, тела павших соратников, глыбы тела и частей тел паладинов тьмы, их ужасное оружие горой росли у ног Марка. Но не для того, чтобы освободить мешок, сделал это Марк. Он стал забирать тьму из тела и доспехов паладинов. Широкий поток силы пролился на магов, особенно богатый, на Синьку, а через нее, обратно на раненых. «Спасибо, брат Сумрак», — прохрипела девушка. «Теперь никого не отпущу». Белый, старательно несмотря на синеглазку, боящийся видеть ее такой изнуренной, подошел к ястребу. «Живой, не знаю», — прохрипел ястреб, хватаясь за руку Белого, поднимаясь с его помощью. Он осмотрел себя. Его гордость, латная броня, стала хламом, годным не то что в ремонт, а в перековку. Части пластин доспеха просто не было. Один наплечник болтался на ремне, на спине, как подрубленное крыло, второго вовсе не было. «Как малыш?» — спросил ястреб. «Живой, это главное, а жена моя его починит», — ответил белый хвост. «Даже так?» — вскинул брови ястреб. «Да, жена, мать моих детей. Ты против?» — твердо сказал белый. «С чего вдруг? Завидую просто. А так, твое дело», — пожал плечами ястреб. «Знаешь, брат», — усмехнулся белохвост, — «мы с тобой истинно наследники деда. Пошли на дело, да и убились». И они обнялись крепко, до хруста костей. «А что слезы из глаз? Так это ерунда. Слезы, не кровь, высохнут без урона». Наступил вечер. Синьку, изможденную сверх всякой меры, чума погрузила в сон помимо ее воли. И потом повелительница крови ходила между кострами, усыпляя раненых, перевозбужденных людей. А потом ревела на груди клубящегося тьмой Марка. Жуткий меч паладина тьмы отрубил ее мужу не только ноги, но и корешок, который она очень любила. И, как бы ни была сильна маг жизни, но способность иметь детей она не вернет Несу, даже если сможет ему вернуть мужское достоинство и мужскую силу. Плача, такая прежде грозная и веселая, бесшабашная и пошлая, ворониха умоляла Марка не бросать их с Несом. «Ведь мы так полюбили тебя». Белохвост и ястреб сидели у костра, с мрачной понуростью глядя в огонь. Тихо и незаметно подошел Ронг, зияя белой кожей через пробоины в доспехе и одеждах. «Мне нужен мастер боли», — сказал он. «Тебе или ему?» — спросил ястреб, не поднимая головы, но сам же себе ответил. «Ему, тебе он без надобности. Забирай, с условием, что доведете до нас то, что накопаете в его голове. Иначе и быть не может», — поклонился Ронг. «Ты сам вернешься?» — спросил ястреб. «Я не волен это решить. Как будет воля владыки?» Ронг еще раз поклонился. «Вернется», — сказал белый, бросая кусок древка копья в огонь. «Наш бой только начался. Только сейчас понял, как нас с тобой напугала сила тьмы, с которой мы столкнулись. А как напугали их мы, не думал. Да, мы убились, напрочь. Но они этого не знают. Сумрачный даже тела всех наших собрал. И как это выглядит с их стороны?» Ястреб потряс головой, опять стал смотреть на огонь, улыбнулся. «Похоже, ты прав», — сказал он. «К ним, в самое их логово, в самое защищенное место вламывается группа безумцев, крушит все, как ящер в посудной лавке, берет все, что хочет и уходит. И вся их сила, вся их, с таким трудом собранная, мощь тьмы бессильно была нас остановить. Да, эпичненько выглядит. Особенно ты, кромсающий паладинов тьмы фарш утерянным клинком, и наш сумеречный брат, что вообще вытворял, не пойми что», — усмехнулся белый, опять прислушавшись к стонам и плачам воронихи. «Если бы не Сумрак, все там остались», — вздохнул ястреб. «Это же он всех вытащил. Любу свою сумел утянуть даже без урона. Их не поймешь», — повел плечами белый, «любится, а он бегает от них. Их дело», — выставил ладонь ястреб. «Нам бы со своими делами разобраться. Пусть любится, сколько влезет, пока до мозолей не сотрутся. А днем бегают, не убудет. Но в драку Сумрак влез только тогда, когда спасать уже некого было. И как влез, как раскрыл он свой потенциал, ты бы видел, тьма и разрушение, и все, чисто на интуиции. Вы задолбали, братья, пророкотал из тьмы сумеречный голос Марка, обсуждать меня за глаза, присядь, в глаза обсудим. Я был прав, ты, самое сильное наше оружие против пауков. Тебе надо развивать свои дары. Нах, брат, нах, видишь, сколько часов прошло уже, а я все хожу тут, страхолюдиной. Никак в себя не приду. Марк сел перед огнем. От клубящейся вокруг него тьмы огонь опасливо трепетал, языки пламени шарахались от Марка, как от сквозняка. Ты должен смириться со своим даром, проскрипел голос из тьмы, и к костру подсел хранитель, принять его, научиться жить с ним, использовать его. Разделение силы на свет и тьму было ошибкой, умышленной ошибкой. Властьдержащие слишком опасались той мощи, какой маги могли бы стать, и они разделили магов, ослабив их вдвое, а потом, вообще низвели магов до уровня базарных шарлатанов этим разделением на таланты, цвета. Уж кто их надоумил, не ведаю. А разве они не правы? Поднял голову ястреб. Погляди вокруг, мир уничтожен магами. Да, я не узнаю мира, пустыня. Но я не знаю, почему так случилось, и сколько времени прошло. Ты про катастрофу не слышал? Удивился Марк. Мы с братом засекли прорыв демонов. Какая-то вздорная девчонка с даром нашла слишком сильную книгу и призвала демонов, даже не осознавая последствий своих действий. Конечно же, она не смогла подчинить призванных. Первая и погибла, а я получил вот это. На память от каверзных демонов. Хранитель показал черную руку с когтями. Но оказалось, что это ловушка. И по следу призыва пришел легион. Тогда впервые это место опустело. Так мы с братом и погибли, но закрыли прорыв. Погибли, вы погибли, вскочил Марк. Белый смотрел на хранителя большими глазами, в недоумении качая головой. Он не слышал такого. Прорыв демонов, а тем более, целого легиона, должен был сохраниться в хрониках. Как это могло остаться незамеченным? С нами был очень талантливый мальчик. Увязался с нами, таскался всюду, постигая премудрости силы. Твой предок, его кровь вижу. Черный коготь указал на ястреба, а потом, на Марка. И твой учитель, Кощей, удивился ястреб. Нет, его имя звучало иначе, ответил хранитель. Мне неведомо, что он сделал с нашими телами, как он отловил наши души после нашей гибели, почему мы были сохранены в склепе, ни живыми, ни мертвыми. Но эти мрази откопали нас, ради наших жезлов. Я сумел пробудиться и уйти, но брата уже не было. Вы вернули его, я ваш должник. Брат, вы, братья, родные, нет, вы же называете себя братьями, хотя кровь ваша разная, и жизнь друг за друга отдадите. И он мне, брат. Молодые люди, вам надо отдохнуть. Вам помочь уснуть? Нет, мы будем караулить, покачал головой ястреб. Не стоит. Я совсем неплохой страж, уж поверьте на слово, и спать я не хочу. Века мы спали, а силы вам потребуются. Погоди, так это было до потопа? Закричал Белый. У юношей были тысячи и тысячи вопросов к человеку, который помнил мир до потопа, но все трое опрокинулись на спину. Во сне, хранитель поднялся на ноги, жезл прилетел к нему в руку. По-стариковски опираясь на него, хранитель поднялся повыше, стал разглядывать звезды, тщетно ожидая восхода третьей луны. Так, неподвижным изваянием, он и встретил восход светила. Утро началось с тревоги и паники. Из открывшегося портала вышел строй черных воинов. Паника в лагере была подобна урагану. Паладинов черных братьев приняли за паладинов тьмы. Белые вытянутые треугольники на щитах, накидках и шеях разглядели только тогда, когда десяток черных преклонил колени перед троицей ястреба, Белого и Марка, плечом к плечу вставших перед черными воинами. «Властитель», — хором сказали все 10 воинов, — «мы в вашем видении». Еще раз открылся портал, оттуда вышел Ронг, поднял обе руки и закричал. «Ей-ей, вы что, братство не признали, как паладины тьмы?» «По свежей ране», — крикнул ястреб, гася вздох дракона. «Настоятель ордена, прознав про наши потери, прислал со мной десяток воинов света», — сказал Ронг, проходя мимо троицы, просто кивнув им, будто отходил на минуту, на тот склон кургана. А все трое отметили, как Ронг просто сказал, «наши потери». Ронг стал доставать из мешка котлы с готовым варевом, бинты, снадобья, лекарства. Когда он почувствовал мощное возмущение магических потоков, то уронил ящик с флаконами, что звякнули, разбиваясь от удара о землю. Правее коленопреклоненных черных братьев появились еще двое гостей. Высокий маг в накидке, настолько белой, что в рассветном свете она слепила глаза, и маленький человечек в зеленом плаще, что сразу же побежал, шустро переставляя ногами, к раненым, скидывая с головы накидку, обнажив седую голову и сморщенное лицо. Марк ахнул, когда он схватился за открытую ладонь командира. В спешке тревоги Белый забыл про боевые перчатки, то и сам Белохвост ахнул. Такого мощного биения ауры жизни он еще не видел. Белый посмотрел на Синьку, а когда на нее же посмотрел Марк, они оба поджали губы. Аура Синьки едва-едва была различима. «Живчик», — подобострастным шепотом возвестил Марк. И это имя, как ветер, облетело весь лагерь. Маленький старичок, как ураган, летал между ранеными, а от него закрутились и остальные в этом вихре жизненной силы маленького старика. На месте осталась лишь троица друзей: Ястреб, Белый, Марк и Инквизитор. Личина шлема Инквизитора смотрела на спускающегося с вершины высотки Хранителя. И когда высокий, но очень худой человек дошел до них, Великий Инквизитор склонился перед человеком в рванье, как минуту назад перед ним склонялись трое друзей. «Здравствуй, Хранитель!» Голос Инквизитора трепетал. «Мы давно уже ждем вашего пробуждения, но пробудили меня не последователи света, а мерзость», — тихо ответил Хранитель. «Место вашего упокоения было тайным, а после катастрофы — утерянным», — поклонился виновато Инквизитор. «Предлагаю вам наше гостеприимство. Мы излечим вас, поможем восстановиться. Я услышал тебя, юноша, но я уже обязан этим молодым воинам, и помогу им завершить их урок». Инквизитор промолчал, поклонившись. На них ураганом налетел Живчик, тараторя, как птица-трещотка. «Люди в ужасном состоянии. Немедленно ко мне, немедленно, иначе будут необратимые последствия». Инквизитор молча шел за Живчиком, прикосновением руки перемещая тех, на кого указывал Живчик. Первыми исчезли искалеченные Хранители Пятый. «Эй!» — крикнул Белый и побежал, когда ладонь Инквизитора легла на голову Синьки. «Вы чуть не убили девочку, юноша», — отчитывал Живчик Белохвоста. «У нее выжжены магические каналы, ее плод на грани гибели, как и она сама. Она спасала жизни ваших людей, а вы не желаете спасти ее. Знаете, что для мага — потеря дара». Белый кивнул. «Выжженные каналы делают мага бессильным, а для познавшего магию это как стать подобием Пятого, ослепнуть, оглохнуть и потерять все конечности разом». «Исчез и Живчик. Все ваши люди вернутся к вам», — пробасил через шлем Инквизитор. «Но в моем оплоте условия для работы мага в жизни несравнимы с этой пустошью». Белый, у которого все еще стоял ком в горле, молча поклонился. Инквизитор провел рукой над землей, и на ней встали три штабеля ящиков: ряд с флаконами жизни, два ряда с мертвой водой, а потом бочонки с красками и кисти, ворох накидок, красных с белыми крестами. С грохотом на землю сыпались щиты, копья, собранные по походному, самострелы и вязанки стрел. Инквизитор почти скрылся за ворохом вещей, вываленных им из своего мешка, но все увидели, как он кивнул командиру, стоявшему совсем рядом, и исчез. После исчезновения Инквизитора командир сел на груду щитов, крашенных в красный цвет с белым крестом, концы которых были похожи на ласточкины хвосты. У Белого ноги ослабели разом.